«Мальчик хочет казаться взрослым», — считала она. «Вот и цепляет на себя маску циника». До сих пор она не была мишенью для его мерзостей. «Это отвратительно!» Шеба с такой силой отпихнула Коннелли, что он наполовину сполз с кровати. Увидев выражение его лица, она решила, что он ударит ее. Коннелли этого не сделал. Просто вернулся на место и вздохнул. Шеба готова была наорать на него, но, не найдя от ярости достаточно сильных выражений, молча повернулась к нему спиной. Кровать оказалась слишком узкой для подобного маневра, так что Шеба буквально вжалась в ледяную стену, лишь бы не касаться тела Коннелли. Даже этот безобразный случай не положил конец их связи. И в этом, на мой взгляд, очевидный признак зависимости Шебы от Коннелли, или, по крайней мере, от придуманного ею образа. Она не покинула дом. Не заявила, что разрывает всякие отношения с порочным, сквернословящим мальчишкой. О, нет. Она лежала рядом, кипела от возмущения и грозилась уйти. А по прошествии какого-то времени, когда Коннелли соизволил пробурчать извинения, простила его. Если ей верить, он умолял не злобиться, восхищался ее красотой, твердил, что она лучше всех его подружек, и ей этого оказалось достаточно. Стивен слышал такие речи с детства, вот и перенял, оправдывает его Шеба. «Он вовсе не хотел меня обидеть, просто пытался пошутить. Нет, это было ужасно, я понимаю. В отношениях с таким мальчиком, как Стивен, конечно, есть свои изъяны. Но ведь ему было очень стыдно. И еще с моей стороны было бы так глупо порвать с ним из-за какой-то дурацкой фразы». Глава 11. О романе Шебы я узнала в ноябре. К этому моменту связь длилась чуть более 8 месяцев и уже была близка к финалу, хотя Шеба этого и не осознавала. Разоблачение Шебы, дату которого я отметила 2 золотыми звездами, случилось в ночь Гая Фокса. Шеба пригласила меня на праздничный семейный ужин и последующую прогулку по Примроуз-Хилл смотреть фейерверк. Не питая слабости к фейерверкам, я колебалась насчет участия во второй половине вечера, однако Шеба настаивала. «Ну, пожалуйста, Барбара!» — ныла она. «Мне нужна моральная поддержка». Семейство Хартов переживало нелегкие времена. Все усилия Ричарда и Шебы устроить дочь в другую школу терпели крах. Школы, одобренные Полли, ее отвергали, и наоборот. Дыру в процессе обучения временно заткнули репетитором за счет матери Шебы. Ричард изощрялся в остротах насчет доставки образования на дом. Но смешного в ситуации было мало. Учитель занимал у Полли 3 часа в день, а все остальное время она болталась по дому и трепала нервы родителям.